«А там есть что-нибудь интересное?» – спросил я женщину, рассматривая красноватую дымку, растекающуюся по расположившейся впереди низине. «Есть», – проводница ненадолго задумалась. «Сестры ночи, но нам очень желательно с ними не встречаться. Некоторые из них абсолютно отбитые. Некоторые», – задумчиво почесываю бороду, глядя на женщину. «На Датамире интересная культура, ну, по крайней мере у наших хозяев. Бушующая река, относительно адекватное племя с матриархальной направленностью. Было несколько удивительно видеть нагловатых, резких, высоких и статных женщин и девушек, с впечатляющей мускулатурой и в весьма открытых одеждах, тогда как мужское население составлялось сплошь тихими и скромными ребятами. В разрезе родоплеменного строя, конечно, мужчин мы вообще почти не видели, так что о их бытии я узнал только самую общую информацию. Есть рабы, а есть мужчины племени. У первых нет никаких прав, вторые живут примерно, как женщины с пустынного континента черепахи, тихо, скромно, ничего не решая. Почему тут так все закрутилось? Точно сказать не берусь, но идея есть. Изгнанница Аллия, чувствительная к силе одаренная, которая нашла общий язык с живой планетой и подсказала верный курс своим последовательницам, которые почему-то были строго девушками, создав практически магическое матриархальное общество во главе с шаманами, сильнейшие из которых были одновременно одаренными в джедайской традиции и в шаманизме. Самые уважаемые из этих женщин становились матерями племен. Да и в целом практиков силы среди дам тут было много, правда, большинство были откровенными слабаками по меркам ордена джедаев, а магией Датамира могла овладеть практически каждая. Подозреваю, что это дар их мира. Часто слышал среди местных разговоры о духах, а сам Датамир упоминали в контексте Духа Великого. И это неплохо так коррелирует с возникшими меня мыслями. Возможно ли, что дух планеты благосклонно взирал на обитателей, щедро одаривая их в обмен на отсутствие прогресса? Идея скверна не то, что технологий, но крупных производств, загрязняющих мир, приносящих ему боль, чуть ли не одна из главных в менталитете племен. Это не мешало им пользоваться завезенными извне дроидами, техническими приборами и всем подобным, как и иметь небольшие мастерские для обслуживания, но на этом вся технологичность и заканчивалась. Все, что изготавливают местные, одежда, обувь, примитивные инструменты, некоторые здания, экологически чистые настолько, насколько возможно. Короче, это настоящий мир шаманов с элементами друидизма. Еще и местные боги, хотя это, скорее, аватары их мира. Клыкастые и крылатые. Первый, горгулья, олицетворяющая темные начала. Ярость, гнев, месть, войну. Вторая, начало светлые. Жизнь, плодородие, исцеление, мир. Трипиа, в принципе, дал верную справку о этой планете и ее населении, но были и частности, которые не присутствовали в Галаните, и их было много. Например, помимо крупных племен тут жили и небольшие кланы объединения. И если «Сестры ночи» — это эдакий столб тьмы этого мира, то большая часть мелочи — обычные банды грабителей, женщины, изгнанные своими, или не принятые у сестер, или не пожелавшие идти в подчинение матери Талзин. Они устраивают налеты, угоняют мужчин в рабство, воруют других рабов, плетут интриги, воюют и часто вынашивают планы стать крупным кланом или племенем. Забавно, но последних не любили среди условно светлых датамирок больше, чем сестер. Почему условно светлых? Потому что местные не практиковали джедаизм. Та же бурная река, хоть и отдавала предпочтение светлой стороне силы, но и некоторыми аспектами темной не брезговала. Ну а банды не нравились из-за хреновой дисциплины. Если с сестрами ночи временами удавалось договориться и даже можно было ожидать исполнения обещаний, то все договоры с бандитскими кланами существовали ровно до того момента, как сменится их глава, или настроение находящейся у власти сейчас. И то, и другое происходило довольно часто, потому что банды банально не умели нормально взаимодействовать с тьмой. По-разному бывает, вздохнула женщина. Не было бы вас, то проблем бы я не боялась, но столько бесхозных мужчин. Датамирка ухмыльнулась, не продолжив мысль, но все было понятно и так. Койт, слышал? «Ты опять в опасности», — засмеялась из-под шлема Млада. «Жуткая планета, однако», — согласился копейщик, в деланном страхе тряхнув ушами. «Бешеные женщины охотятся за почти женатым гунганом. Я чувствую себя мала-мала жертвой сексуальной агрессии. Тут уже весело заржали даже наши сопровождающие. Знаешь, ушастый», — подала голос та, что помоложе, — «я бы на твоем месте об этом не шутила. Экзотика, знаешь ли, притягивает ценительниц. Хах, Койт, получается, если нас переловит, то ты тоже можешь рассчитывать на сладенькое. Включился Васт. Главное, закрывай глаза и представляй ушастых красоток. Мать, высокая и очень бледная женщина, почтительно склонилась перед своим матриархом. К нам пришли двое. Бежали от бурной реки. Талзин приподняла бровь, пихнув ногой раба, делающего ей массаж стоп, и стала ожидать подробностей. Беглянки из племен бывали нечасто, но и событием, о котором стоит срочно доложить, не являлись. Значит, есть еще что-то. У реки гости. Рунг, крейсер типа консульский, принадлежащий ситху Кхарадзиха, колдуну с Джабима. Он, Гунган и трое мандаларцев отправились к руинам звездного храма 2 дня назад. Сегодня, если мы верно предполагаем их маршрут, они должны были проходить по окраине Красных Болот. 2 часа назад одна из патрульных групп не вышла на связь. Что за группа? Из наказанных. Они уже месяц там бродят. Я бы не стала вас из-за этого тревожить, но после получения от беглянок информации о гостях бурной реки предполагаю, что патрульные нарвались на колдуна и Мандо. Интересно, мать Талзин сплела пальцы, задумавшись. Сестер было не жалко, наказание предполагало риск для жизни, плакать по ним никто бы не стал. А вот загадочный колдун, которым даже она некоторое время назад заинтересовалась, это достойно внимания. Подготовь отряд, ты пойдешь к храму, осмотрись там, первыми не нападайте. Как обнаружишь джебимцев, свяжись со мной, я хочу побеседовать с этим колдуном. Да, мать, склонилась в уважительном поклоне женщина, после чего покинула покои матриарха. Колдун, значит, пробормотала владыка сестер ночи, расслабленно откинувшись на богатом кресле. Раб, сидящий на полу рядом с ней, тут же начал умело разминать ее ступни. Значит, это он что-то вытворял на орбите? Любопытно. В большом мире что-то закручивалось. Что-то связанное с этим, предположительно, человеком. Сестры не жили в информационном вакууме. И доступ в Галанит, и некоторые силовые практики, и колдовство, все приносило знание о положении в галактике на Датамир. Появление новой ветви одаренных, не то чтобы сильно потрясло ее, скорее, вызвало легкий интерес. А вот то, что силой или магией никак не вышло узнать подробности, это заинтриговало. Видения были мутные, к будущему Джабима она не смогла даже приблизиться, а колдовство наткнулось на очень хорошую, но незнакомую защиту. Она даже обдумывала идею отправить одну из сестер на Джабим для обучения, самую уравновешенную и как следует мотивированную. Очень уж ее интересовали подобные возможности для сокрытия. Тум-тум-тум, ту-ту-ду-ру-ру-тум, довольно рассматривал я наши трофеи. 5 датамирских ведьм. Определенно не зря выбрал этот мир в качестве первого курорта. Совсем недавно, и 5 лет не прошло, раздумывал, как бы заполучить одаренных в безраздельное пользование, и тут бац, сами пришли, еще и в местном шаманизме наверняка что-то, да умеют. А еще мне дико понравилась эффективность наших мандо. С амулетами, подобными тем, что я подарил совету джедаев, трое бойцов как детей перестреляли дурочек из бластеров, выставленных на оглушающий режим. Кстати, реально глупенькие и молодые девушки. Я даже буду осторожен во время работы с ними. Как потому, что они банально симпатичные и миленькие, когда не корчат презрительные мордахи, так и потому, что не хочу сильно ссориться с аборигенами Датамира. Одно дело, когда ты говоришь, они на нас напали, поэтому мы их оглушили. Забирайте своих девок, и совсем другое, когда возвращать некого. В связи с новыми обстоятельствами пришлось вызывать рунг, на котором мы сейчас и находились, отпустив гидов бушующей реки. Извращаться спешим путешествием и сбором образцов вместе с пленными я не стал. Остаток пути просто пролетим. С этой 5 у меня точно будет чем заняться. Талли зло молчала, в то время, как 4 ее подруг исходили на дерьмо, выкрикивая оскорбления и угрозы пленителям. Молодая ведьма предпочитала не сотрясать воздух, а думать. В отличие от этих отбросов клана, она понимала, что угрозами в их случае ничего не добиться. Проблема в том, что их группа сама виновата в сложившейся ситуации. Гениальный план старшей состоял в том, что они победят, притащат пленных, и их простят. Просто и изящно. За месяц, что они ползали по болотам у сестры, видимо, окончательно потекла крыша, которая и до этого тихо сочилась. Группа, в которую ее занесло, отбросы. Первосортные, высшие пробы. Их лидер и ее подруга, неудачницы, напавшие со своей товаркой, ныне покойной, на своего прошлого командира. Тут они, конечно, не из-за этого, а из-за того, что, напав втроем на одну, умудрились получить по рожам, а одна и вовсе сдохнуть. Половина клана смеялась над этими неудачницами, и скорее всего, поэтому, крыша командира и засвистела окончательно. Уж слишком ее бесили насмешки. Еще одна попыталась трахнуть личного раба старшей шаманки, дура ненормальная. Как будто мужиков по загонам мало. Ранта до сих пор не понимала, как эту идиотку не прирезали. Она бы за свою собственность точно убила, тем более оборзевшую соплюху. Это с подругой можно поделиться, да и то, темные одаренные и делиться, звучит довольно фантастически, если игрушка не надоела. Ну, последняя бесила чуть ли не больше всех. Она была, никакая, вообще, пассивная, заторможенная, ленивая. Честно говоря, по мнению Талли, ей дорога одна, в изгнание, или на алтарь, просто мусор. Только она тут была нормальная, хотя свое наказание и принимала. Она попалась, пролезла в дом к старшей шаманке и попалась, когда рылась в ее библиотеке. Но у Талли хоть причина была относительно уважительная. У сестер ночи найти наставницу, обучающую сверх необходимого минимума просто так, сложное дело, почти невозможное. За знание нужно платить, а у нее, молодой одаренной, не было ничего, что заинтересует старших. Как вариант, подлизаться, поработать язычком, или еще каким-то образом услужить, но этого ей не позволяла гордыня. Девушка видела себя в будущем, если не матерью, то как минимум занимающей высокое место в клане шаманкой. Одна мысль, что ей придется присмыкаться или удовлетворять похоть сестер, получающих удовольствие от подчинения других датамирок, поднимала в душе бурю бешенства. Она стремилась к могуществу и силе знаний. Ее манили тайны, что знают старшие, восхищали мастерство и мощь матери. Ну и положение, уважение, власть, конечно, хотя они были не на первом месте, разве что приятный бонус комфорта и возможность пинать идиоток, вместо того, чтобы их терпеть. Одна ошибка Талли, и она на болотах. Дальний патруль, место для залетчиков. Пополнение запасов в указанных во время сеанса связи местах, никакого комфорта, хищные флора и фауна, и неизвестно, когда им разрешат вернуться. Бывали случаи, что такие группы так и не приходили домой. Патрульных или сжирали, или они мерли в стычках с оголтелыми бандами, или сбегали сами. Сестры по ним не плакали. Это на словах «ты моя дорогая сестра», или «вы мои любимые дочери». А на деле, если ты мусор, то и относится к тебе соответственно. Талли зло выдохнула сквозь стиснутые зубы. Теперь положение стало просто отвратительным. Их взяли в плен, посадили в сборный загон для животных, который загадочный красноглазый босс усилил какими-то артефактами силы. Оружия нет, энергетическая решетка закрывает путь на свободу, а перепрыгнуть не дает силовое поле, мгновенно прибивающее к земле всех, кто пытался. Девушка даже получила немного удовольствия, наблюдая, как дура из ее группы из раза в раз бьются мордами о землю. Сами они у разрушенного храма пирамиды, а у пленителей есть сраный звездолет, одна спарка лазерных пушек которого недвусмысленно смотрела прямо на их загон. Их в любой момент могут побросать в корабль и улететь, а там в лучшем случае продадут в рабство. Дерьмовая ситуация, как ни посмотри. И самое главное, что она, в отличие от этих идиоток, совсем не хочет, чтобы пришли сестры и спасли. В этом случае репутационный урон лично для нее будет катастрофическим. Их взяли в плен мужчины, и всем в клане будет насрать, что одна из Мандо – баба. Мужиков-то больше, и главный у них – мужик. Единственная возможность более-менее сохранить уважение сестер – сбежать самостоятельно, но с этими тупыми бантами. Мысли снова вернулись к боссу пленителей. Жуткий, чтоб его клыкастый сожрал, мужик. А как он на них смотрел? Она так, с любовью и нетерпением, глядела на новые, чудесами изворотливости добытые записи с древними знаниями. И улыбался, мать его, как долбанный поехавший псих, погрузившийся во тьму так глубоко, что мать бы прирезала, не раздумывая. Эти улыбочки заставляли ее чувствовать табуны мурашек и страх. Он явно темный одаренный. Странный, необычный, но одаренный. Об этом говорили летающие вещи и дуновения силы с каким-то странным привкусом. Ее даже не успокаивало то, что не чувствовалась темная сторона. Человек в таких одеждах чуть ли не кричит, что он претендует на родство с ситхами, если сам им не является. «Проклятие!» – прошипела девушка, поймав на себе заинтересованный взгляд красноглазого. Она только сейчас сообразила, насколько выделяется на фоне этих визжащих идиоток. И кажется, сейчас это выйдет ей боком. потому что этот хрен в черном балахоне, закончив какие-то свои дела с непонятной штукой, от которой тянет силой, идет к их загону и смотрит прямо на нее. Предвкушающе так смотрит. От автора: да, я знаю, что вы долго ждали. Не буду врать про кучу работы, здоровье и всякую фигню, просто не шла книга, а выдавливать я не хочу, простите. Думаю, вам самим бы не понравился результат. Так что, пока кризис не минует, пишу то, к чему лежит душа. Как говорится, бгашу понятие бгастить, значок защиты авторского права. Александр Радианович Бородач. Глава 47. Напряжение, страх, злость, любопытство. Чувства и эмоции девушки сменялись и бурлили, как бы она ни пыталась взять себя в руки. Талли много внимания уделяла совершенствованию тела, способности и контролю темной стороны, поэтому постулат эмоций должны служить одаренному, а не наоборот, поняла и приняла. Темный одаренный, не накинувший уздечку на свои страсти, тупое животное, как сегодня и показали себя их командир со своей ближайшей подругой подпевалой. Гордыня, самомнение, глупость, недооценка противника привели их в плен. Хорошо, что не к смерти. Но несмотря на то, что Талли считала себя сдержанной и хитрой, текущее положение не лучшим образом влияло на контроль страстей. Даже комфортная каюта, уставленная полками книг, со столиком и двумя удобными креслами посередине не помогали, а скорее, только приводили в большее замешательство. Сидящий напротив нее мужчина слегка улыбался. Неприятно. Красные глаза с интересом рассматривали Датамирку, заставляя временами испытывать приступы ярости, настолько его взгляд был наглым и бесцеремонным. На нее без стеснения пялился мужчина, и только понимание того, что Датамир – это не вся галактика, а сама она, пленная этого человека, останавливала ее от попытки указать красноглазому мужлану в черном балахоне на его место. Еще больше бесило то, что Талли купалась последний раз 3 дня назад, а помещение было чистым, и пахло в нем приятно все, кроме нее. Нет, это было не стеснение, ей была отвратительна сама мысль, что она выглядит жалкой и грязной. Понимание того, что, когда она поднимется с удобного, светло-серого кресла, на нем останется след ее грязной задницы, одновременно излила, и приносила удовольствие перспективой маленькой мести. Я, Ситхтхарадзиха, наконец заговорил красноглазый, не Ситх, а Ситх – это имя, директор Академии магии и глава гильдии магов Джабима. К темным одаренным отношения не имею. Мужчина замолчал, приглашающе глядя на девушку. Та несколько секунд переваривала полученную информацию и решила не накалять обстановку. Говорить, сидя в комфортном кресле, намного удобнее, чем визжа, отвечать на вопросы лежа на пыточном столе. Ведьма должна быть гибкой, иначе в клане сестер ночи не выжить. Обиды на сильных нужно копить, чтобы в подходящий момент выплеснуть, насладившись местью. А свою силу мужчина показал, когда приглашал ее на разговор в эту комнату корабля. Воспоминание, как ее подруги корчились под электрическими дугами, срывающимися с пальцев рук красноглазого, приятно грели сердце, а их стоны после урока вызывали чувство глубокого удовлетворения. Как и приносила удовольствие мысль, что она не зря сдержалась, решив посмотреть на результат нападения сестер на него. Талли Варна, сестра ночи, из группы дальнего дозора, она позволила себе едкую усмешку. Темная одаренная, приятно познакомиться, Талли, опять неприятно улыбнулся красноглазый, хотя доброжелательный голос соответствовал словам. Если бы она закрыла глаза, то могла бы представить именно приятную улыбку. Довольно странно. Та же мать Талзин умеет играть любящую старшую родственницу настолько хорошо, что после разговора с ней еще неделю вспоминаешь женщину с благоговением и обожанием, несмотря на знание того, что мать – темная, злобная самка бешеного ранкора. Взаимно, соврала Датамирка. Честно говоря, девушка была сбита с толку и решила закинуть пробный камень, чтобы чуть прояснить ситуацию. Почему я здесь? В этот момент открылась дверь, и серебристый протокольный дроид занес довольно крупный кофейник с 2 чашками и вазочкой чем-то на подносе. «Ваш шкаф, мастер Дзиха», – проинформировал хозяина протокольник, ставя поднос на столик. «Спасибо, Трипиа», – кивнул ему красноглазый. Дождавшись, когда дверь за дроидом закроется, назвавшийся ситхом разлил по чашкам исходящий паром напиток и подвинул одну из них поближе к девушке. Ноздрей Талли коснулся приятный аромат. Она любила каф, но, к сожалению, пила его довольно редко. На Датамир зерна для этого напитка привозили только редкие торговцы и контрабандисты, и всего малая их часть находила в себе смелость работать с сестрами. В общем, дорогое и редкое удовольствие даже для старших, а уж для нее, да и качество было откровенно плохим. «Угощайся, Талли», вновь неприятная улыбка, и к ней подвинули вазочку, судя по всему, с чем-то сладким. Девушка подобных сладостей раньше не видела, выглядела очень аппетитно. Спасибо, непонятное множилось. Неопределенность продолжала напрягать, пугать и злить, но небольшой глоток горячего напитка немного примирил ее с действительностью. Конечно, туда могли и подмешать чего-нибудь, но она не в том положении, чтобы выпендриваться. Даже если там психотропные, то ничего не мешает их просто затолкать ей в глотку, если Датамирка начнет упрямиться. «Возвращаясь к твоему вопросу», — заговорил мужчина, тоже отпив из своей чашки и прищурившись от удовольствия. «Ты здесь, потому что ваша группа напала на нас, и мы захватили вас в плен. Это очевидно. Он что, серьезно? Он, дебил, или это какая-то шутка?» Злость снова колыхнулась в душе, грозя сорваться с уст едким комментарием, но Талли сдержалась, вспомнив корчи сестер в загоне. «Да, но это еще не все», — хмыкнул красноглазый, подтвердив ее подозрение о насмешке. «Из всей вашей команды, которая, должен признать, весьма опрометчиво вышла с натянутыми луками на открытое пространство, потребовав сдаваться, только ты молчала, не выкрикивала оскорбления с насмешками, не бахвалилась, а стояла с выражением лица эта тупая затея». Талли помимо воли фыркнула. Она действительно считала эту пародию на план идиотской и даже попыталась образумить группу, но была послана лопнуть, присев на член ранкора. Поэтому в тот момент девушка лихорадочно раздумывала о том, как будет делать ноги. К сожалению, все произошло слишком быстро. Плотный огонь из парализаторов от трех размытых силуэтов был точен. Даже предвидение не помогало. Профессионалы били на упреждение и часто поливали энергией места, куда бы могли уйти датамирки. Их же стрелы просто разлетались красивым фейерверком, столкнувшись с непонятным силовым полем. Ну и этот красноглазый со своей мерзкой улыбкой и лопоухим спутником безмятежно стоял, укрытый неясной защитой, и наблюдал. Честно говоря, я до последнего считал, что это какой-то хитрый план. Мужчина почесал аккуратную бородку, чуть качнув головой в неодобрении. Думал, что вы или иллюзии, или в кустах и на деревьях сидят в засаде ваши сестры, как-то замаскировавшиеся от меня. Ты уже не видела, но, когда моя охрана вас вырубила, я был очень удивлен. Наш командир ошиблась, датамирка с трудом сдержала свои мысли о той идиотке и ответила максимально нейтрально. Если причина мягкого обращения к девушке в ее самоконтроле, то не в интересах Талли разочаровывать этого хмыря. Определенно, рассмеялся собеседник, закинув в рот сладость из вазочки. Талли, чуть поколебавшись, последовала его примеру. Вкусно, очень вкусно. А если вспомнить, что она ела последний месяц, то безумно вкусно. Мужчина тем временем продолжил говорить. Ну и по прибытии, очнувшись, ты вела себя сдержаннее всех. Именно поэтому ты сейчас сидишь тут, в удобном кресле, пьешь кофе и беседуешь с таким харизматичным мной. Предпочитаю общаться с теми, у кого в черепе мозг, а не вакуум. Польщена, помимо воли девушка криво улыбнулась. Удовлетворение приносило осознание, что предпосылки их разговора она поняла верно. Да и то, что ее признали разумной, в отличие от тех четырех дур, тоже грело самолюбие. А цель разговора? Да, да, сразу к делу, покивал красноглазый. Ты выглядишь человеком, с которым можно нормально договориться, поэтому я хотел бы сделать тебе одно предложение. Видишь ли, я, колдун, не шаман, как ваша местная традиция, не одаренный, как джедай или ситх, а колдун. Мне интересны новые знания, я получаю удовольствие, познавая неизведанное. По характеру я исследователь, и вы, одаренные, мне интересны. Талли еще немного расслабилась и даже взглянула на хозяина с некоторой симпатией. Слова так называемого колдуна были ей близки, ее тоже тянуло к знаниям. Если красноглазый хочет получить их, то она не против поделиться, ведь альтернативой были бы пытки, правильно? Сама бы она, разумеется, с них и начала, но у красноглазого пятеро ведьм, и он может на каждой попробовать свой способ получения информации. Значит, нужно быть полезнее остальных. Талли не испытывала никаких положительных чувств к пыткам, если в роли жертвы она. Так вот, вновь глотнув кафа, продолжил говорить красноглазый, с каждым словом подтверждая верность предположений датамирки. «Я хочу, чтобы ты была не пленницей, а гостьей того, что я увидел, и что знаю о темных одаренных достаточно, чтобы предположить твое легкое безразличие к остальным. Я прав, мягко говоря, мелькнула мысль, наполненная иронией. Как минимум своего командира Талли с удовольствием увидела бы дохлой, как и ее лебезящую подружку. А так, плевать на них. Только вот, разумеется, с гостями мы обращаемся очень бережно, мы всегда рады им за столом, для них найдется удобная каюта с душевой, клозетом и сменной одеждой. И я никогда не провожу на них вивисекцию, с целью познать внутренний мир. Неизменная улыбка мужчины стала намного более жуткой. КХМ, пришлось сделать еще глоток кафе, потому что горло внезапно пересохло. Вот и стимул быть покладистой. С удивлением Талли поняла, что колдун начинает вызывать в ней некоторое уважение к себе, а гости должны. Девушка с намеком замолчала, ожидая требований для тех, кого не будут вскрывать на хирургическом столе, или даже просто вскрывать где попало. Конечно, общаться с таким харизматичным и приятным собеседником, как я, красноглазый подмигнул, огладив бородку. Мы с тобой будем разговаривать о силе и колдовстве Датамира. Ты покажешь мне пару интересных штук, стоя в рисунке ритуала анализатора, я накормлю свое любопытство, а когда мы будем улетать, отблагодарю чем-нибудь ценным и полезным. Своим можешь сказать, что хитростью и обманом заставило меня вас отпустить. Расскажешь сказку, как втиралась в доверие такому глупому мне, расписывала, какие проблемы будут, если я вас убью или не отпущу. Ты, думаю, лучше меня знаешь, что нужно говорить. Как тебе, а как же вивисекция, там разве не будет трупов? Эф, фыркнул колдун, откинувшись на спинку кресла. У меня на столе еще никто не умирал без моего желания, так что не беспокойся. Девушка задумалась. Звучало все да очень хорошо. Провести время плена в нормальных условиях. С душем, кормежкой и нормальной, пусть и корабельной, кроватью. Очень соблазнительно. Это, конечно, могла быть и ложь, но зачем? Смысл такого от Талли ускользал, как, честно говоря, и чрезмерная мягкость и щедрость предложения, да еще и обещание награды. Хотя там он может сказать «я дарю тебе жизнь», но и это тоже девушку устраивало. Этот мужчина, явно не джедай, так что как-то провоцировать его на агрессию было боязно. Хаем, по поводу награды может, а если я попрошу в благодарность часть ваших знаний, закинула удочку Датамирка, затаив дыхание. Знание, вот самое ценное, что есть на Датамире, потому что знание – сила. Сила – это власть, а власть откроет дорогу к большим знаниям. Назвавшийся ситхом задумался, закинул очередную сладость в рот, тщательно разжевал, глотнул кафа, кинул на Талли задумчивый взгляд и кивнул. Хаем, а почему нет? На знания я никогда не был жаден. Если у тебя есть желание, а у меня время, то мне это только в удовольствие. Но скажу честно, мы тут ненадолго. Пара-тройка недель, максимум. Показать, рассказать. Проблем нет, но вот научить, ну, разве что аналогу телекинеза, аурным воздействием. Под удивленным взглядом девушки кофейник, вазочка с кондитерскими изделиями и чашка колдуна взмыли в воздух. Нет, удивление было вызвано не фактом парения предметов, она и сама так могла, а тем, что она не чувствовала дуновения силы, как будто предметы взлетели сами по себе. Сразу хочу уточнить, серьезно взглянул на нее колдун. Этот навык нужно постоянно совершенствовать, потому что изначально ты, максимум, сможешь все это уронить на пол. Зато, если хотя бы час в сутки будешь уделять этому, то через пару лет будешь иметь дополнительную пару рук. Сильных рук, которые, при хорошем владении аурной манипуляцией, легко смогут свернуть шею человеку на расстоянии до 5 метров. Интересует, а обучение, за 2 недели, как бы, Датамирка была в сомнениях. Это все довольно соблазнительно, особенно за то, что было озвучено, как обязательство с ее стороны, но, я покажу, там главное понять принцип, и пары дней должно быть достаточно для понимания, а дальше важны только упорство и труд. Это как с физическими упражнениями, только потолка нет. Сложность, конечно, будет возрастать, но застопориться, как с мышцами на пике формы, не выйдет. Ауру раскачивать можно до бесконечности, пока не надоест. Ну и я еще подумаю, что можно подкинуть сверху, чтобы времени хватило. Тогда, девушка пару секунд подумала, в ее голове проявились десятки способов применения навыка, который невозможно почувствовать. Впервые за разговор Талли широко улыбнулась, правда, улыбка была предвкушающей и, наверное, немного злорадной. Я согласна, учитель. Красноглазый склонил голову набок, несколько секунд разглядывал ее лицо, а потом открыто рассмеялся. Смех был искренний, улыбка пугающая, взгляд веселый. Вот и хорошо, ученица, в красных глазах колдуна плясали смешинки. И почему-то Алле подумалось, что ее небольшая шутка была напрасна. Пойдем, я тебе покажу каюту. Кстати, у тебя очень перспективная улыбка. Приводи себя в порядок, как закончишь, свяжись с Трипиа. Колдун положил на стол коммуникатор. Он принесет поесть. Обед ты уже пропустила, а до ужина еще далеко. Он с легкой насмешкой рассматривал ее лицо, которое ведьма пыталась держать невозмутимым. Но перспективы принять, а чудо. Горячий душ, переодеться в чистое и растянуться на манящей кровати сильно мешали держать себя в руках. Когда колдун вышел из каюты, честно предупредив, что за ней будут присматривать, молодая ведьма выругалась. Грязно, смачно, упоминая ранкоров и половые отношения своей команды с этими зверюшками, но злости в ее словах не было. Если бы он просто бросил темную одаренную без пригляда, она бы этого не поняла, и кроме презрения к такому тупому доверию ничего бы не испытывала, да и доверием это назвать было сложно. Сквернословила девушка от восхищения. Кажется, она даже испытала каплю признательности к идиотке-командиру, чья тупость привела ее сюда. Талли рассчитывала на небольшую каморку, а колдун ее привел в комфортабельное помещение. Оно было даже больше, чем ее келья дома. Кровать-трансформер, односпальный вариант, двуспальный и диван, стол и кресло из натурального дерева, но с магнитными крепежами. Встроенный в стену гардероб с выдвижным столиком для удобного нанесения макияжа. Личный санузел. Большая стопка чистой, добротной одежды. Даже нижнее белье было хоть и простое, но очень приятное на ощупь. Гостевые покои, коротко бросил на это колдун, обведя рукой интерьер. Если это гостевые покои, то она бы хотела посмотреть на хозяйские. С нетерпением скинув с себя несвежую одежду, ведьма устремилась в душевую. Сначала нужно взять от ситуации все, что можно в данный момент, а потом думать. Все равно с таким количеством соблазнов мозги будут работать не в ту сторону, пока Датамирка не удовлетворит свои сиюминутные желания. Блаженство. Да, именно оно. Сейчас она бы отказалась даже от симпатичного раба в постель. Слишком тяжелым покрывалом на нее навалились лень и нега. Чистая девушка, впервые за месяц не опасающаяся какой-нибудь твари, которая хочет ее сожрать, в чистом, свежем белье, сытая и довольная. Еще и еда МММ не армейский сухпай, а вкусная готовка хорошего повара. Первое, второе, салатик, каф, десерт. Да если все ученики Красноглазого так живут, она бы хотела. Талли на секунду замерла, шестерни разума скрипнули, клацнули, а потом закрутились на форсаже. Кажется, ведьма поняла, что задумал колдун. «К темным одаренным отношения не имею», — сказал он. «Красноглазый лжец, чтоб ее каждый день радовали артериальными червями в вену, если этот чернорясый хитрый ситхов выкормыш не пытается ее банальнейшим образом соблазнить, не в плане трахнуть, хотя и это возможно». Ситхи часто не отказывали себе в удовольствии обладания прелестями своих учеников, а в плане изучения одаренных ведьм Датамира. Ха-ха, двух недель ему мало, вот и хочет, чтобы она сама, добровольно попросила забрать ее с собой. Комфорт, удобство, обучение, вежливость. Да она через две недели от перспектив вернуться в свою келью будет выть, не говоря уже о дальнем патруле, и сама намекать, что не против продолжить обучение у колдуна, забыв о том, что он убогий мужлан. Ради такого можно и полицемерить. Подобные бонусы от старших она бы никогда не получила, даже если бы позволила делать с собой все, что угодно. Всех можно купить, предложив нужную цену, которая заставит засунуть гордыню как можно глубже в задницу. Хитрый ублюдок, с восхищением пробормотала девушка. Нужно все как следует обдумать и не сделать поспешных выводов. Она может и ошибаться, его колдовство может и не подойти для нее. Ладно, время еще есть. От автора. Кофейник. Помним, да, от слова каф. Гы-гы-гы. Крейсер тип консульский, корабль модульной сборки, который можно было превратить в дипломатическую, комфортабельную яхту, что, частично, ситхи сделал. Очень болезненная пытка, которая убивает всех, кроме ведьм Датамира. В кровеносную систему вводит червя, который приносит, мягко говоря, неприятные ощущения. Глава 48. Тихо, чтобы никто не услышал, выдохнула Талли, приближаясь к колдуну и одной из старших сестер. Шла Датамирка быстро, но почтительно склонив голову и не поднимая глаз. Сейчас ей было очень страшно. Страшнее, чем, когда ее поймали в чужой библиотеке. Страшнее, чем в заварушках дальнего патруля, страшнее, чем после поимки их группы. Повторила она, но уже про себя, сдержав скулеж, когда почувствовала на себе, светящийся изумрудно-зеленым светом, взгляд третьей по силе старшей сестры клана, мать Талзин. Сраная мать Талзин сейчас управляла телом лидера группы сестер ночи. Ни у кого просто не хватило бы силы для контроля такой сильной одаренной. Никому другому третья сестра не позволила бы влезть в ее шкуру. Как же так? Почему? Хуже было бы только личное присутствие матери. Хотя, далеко не последние по силе боевики их клана и медиум, одержимый Талзин, это тоже то еще дерьмо ранкора. Талли вообще не думала, что за ними придут. Ее подруги по патрулю ждали помощи, но Варна надеялась, что их тупо спишут. Ее сестры по патрулю не понимали, что для них было бы намного лучше быть забытыми, а не спасенными. Такое часто бывало. Никто не удивлялся, когда очередные залетчицы дальнего патруля пропадали с концами. Следующие, кто пойдут по их маршруту, попытаются выяснить, что с ними приключилось, но на этом и все. Покрутившись неделю на рунге и пообщавшись с колдуном и экипажем, девушка была почти уверена, что лично ей не грозит ничего особо страшного. Да идиоток в загоне колдун убивать вроде не собирался, иначе непонятно, почему все его исследования одаренных были настолько гуманны. Так что Талли рассчитывала, как минимум, получить свободу после того, как Ситх покинет Датамир. Жаль, что ее план максимум, скорее всего, теперь полетел к ситховой бабушке. Ну почему они все же приперлись? Паниковала девушка, проклиная эту вселенную. Все, что она делала в эту неделю, скорее всего, было напрасно, и ждет ее не самое приятное будущее. Если оно вообще будет, мелькнула мрачная мысль, полная безысходности. Жизнь в плену была спокойна и приятна. Ситх оказался вполне себе нормальным разумным, если привыкнуть к его улыбочкам и хорошим учителям, который прекрасно подавал материал. Талли тоже делилась своими знаниями и была максимально почтительна. Остальные разумные на корабле к ней относились или равнодушно, или даже с симпатией. Последние, разумеется, благодаря тому, что Датамирка старательно пыталась произвести на всех хорошие впечатления. Она была не дурой, поэтому первые два дня внимательно наблюдала за взаимоотношениями колдуна с подчиненными. Именно благодаря этому девушка не попала впросак. Тут не практиковалась, нормальное для ее клана, пренебрежение и жесткое отношение к нижестоящим в иерархии. Ситх отдавал приказы, командовал, но атмосфера была далека от тирании сильных, как это было у сестер ночи. Девушка сориентировалась быстро, засунула поглубже свою гордыню и спесь, и начала усиленно производить хорошие впечатления на весь экипаж, начиная от самого колдуна и заканчивая занудным и бесячим протокольным дроидом. Да, даже с этим металлическим кретином она была неизменно вежлива, потому как любая мелочь могла разрушить все положительное впечатление, которое она старалась о себе создать, а за ней точно внимательно присматривали. Так что, взаимоотношения с хозяином рунга и его экипажем у девушки были вполне нормальные, и Талли все по большей части устраивало, особенно на фоне того, что ее никто и не думал унижать. Но больше всего грел душу и заставлял мириться с выбранной ролью невиданный до плена комфорт. Если говорить откровенно, то она первый раз в жизни была практически полностью удовлетворена условиями, в которых существует. Урожденная сестра ночи, дочь одной из одаренных клана и раба Забрака, жила, как и все, в условиях жестокой конкуренции. Конкуренции за внимание наставниц, за знания, за нормальное снаряжение, да даже за нормальную жратву и нерваное постельное белье. У сестер не было популярно понятие материнской заботы. Талли вообще об этом узнала только из Галанета, будучи уже подростком. Мать у всех одна, имя ей – Талзин. Остальные лишь сестры друг другу. Хреновые сестры, отвратительные. Вообще, если брать те же Галафильмы, то у нее была на редкость мерзкая семейка. Та же биологическая мать могла с легкостью устроить жестокое наказание родной дочери, если та провинится. Родных вообще наказывали жестче, чем всех остальных, чтобы никто не мог обвинить в фаворитизме или попытке создания оппозиционной группы. Встреча с настоящей мамой в коридоре гарантировала только то, что ее пинок, которым тебя отбросит с пути, будет болезненнее, чем от всех остальных. Талли была всегда одна и всегда против всех, для нее были сложнопостижимы концепции дружбы, уважения или любви, хотя имитировать их подобие она пыталась. Темные одаренные с трудом уживались вместе, А уж о каких-то положительных чувствах друг к другу и говорить нечего. Скрепами, держащими их в едином обществе, был страх. Страх перед могуществом матери, перед гневом шаманок, перед неминуемым уничтожением со стороны других кланов и банд, в случае, если их единство будет разрушено. И раньше Талливарна считала их уклад единственно верным. Сильные и способные продвигались вперед, оставляя неудачников глотать пыль. Интриги, подставы, хитрые комбинации, в результате которых твои подруги попадают в немилость к старшим, а ты получаешь приятные бонусы. Талли это нравилось. Девушка наслаждалась своим хитроумием и отчаянием всякого мусора. Ровно до того момента, пока сама не вошла в эту категорию. В дозоре ее жизнь превратилась из просто дерьмовой в настоящий кошмар. Вечная грязь, немытое тело, вонь, отсутствие даже минимума удобств, ночевки на деревьях и постоянные дежурства. Риск жизни, мерзкая жратва и отвратительная компания сестер, которые испытывали к ней то же презрение, что и она к ним. А теперь она в плену. Плен, ха, ранкор разорви, да контраст между свободной жизнью и тем, что Талли имеет теперь был настолько фееричен, что девушка на полном серьезе собиралась отдаться в рабство колдуну. Можно даже отдаться полностью. Талли уже пару раз намекала на то, что не против отблагодарить нового учителя не только знаниями, которые у нее есть. Но оказалось, что он был то ли туповат в этом плане, то ли у него и так все отлично с удовлетворением похоти, то ли красноглазый не хотел близости с ведьмой из опасения за свою жизнь. Последнее, конечно, правильное решение, только вот Талли не собиралась причинять колдуну вред, а наоборот, хотела заслужить его расположение, достаточное для того, чтобы Дзиха захотел забрать ее с Датамира и, в идеале, продолжил учить. Сестру ночи впечатлило то, что творит Ситх с помощью своего колдовства, и она была очень, очень заинтересована в изучении магии. Да, датамирское колдовство ее тоже влекло, но где туманные перспективы в клане, и где реальные возможности рядом с красноглазым? Ей ведь ничего не мешает сначала получить его знания, а потом вернуться на Датамир и взять секреты ведьм уже не просто выпрашивая их, а по праву сильной. Да и поменяться можно будет, даже по невыгодному курсу. Так что датамирка спокойно восприняла просьбу учителя принести две кружки кафе. Она заметила, что этот железный кретин, трепя, бесил Ситха почти так же, как и ее, поэтому с радостью помогала колдуну минимизировать общение с этим занудой, набирая себе баллы расположения, да и ненавязчиво, хоть и как можно больше, крутиться рядом с красноглазым, входило в ее планы. Датамирская ведьма зашла на кухню, взяла поднос с двумя кружками кафе, приготовленного автоматом, вышла наружу, и в первое мгновение, увидев боевую группу сестер ночи, чуть не уронила поднос, ну и с трудом сдержалась, чтобы не вернуться на крейсер, когда увидела, что одаренные пришли под предводительством одержимой матерью старшей. День, начавшийся со вкусного завтрака, после сна в мягкой постели, был полностью испорчен неизбежным крахом ее планов и страхом. Немного успокоило то, что мать только мазанула по ней взглядом, вернув свое внимание колдуну, который что-то ей увлеченно рассказывал с очередной пугающей улыбкой. Да и остальные сестры, стоящие поодаль от Талзин, разговаривающие с мужчиной в балахоне, были более-менее расслаблены, с интересом оглядывая лагерь, и насмешливо скались на загон с товарищами Талли. И если все обобщить, расслышала девушка голос Ситха, подойдя поближе. На секунду он замолчал, задумчиво погладив бороду, но потом продолжил. «Я практически уверен, что клыкастые и крылатые – это одна сущность. Они и есть Датамир, вернее его аватары, имеющие разные полярности». Мать несколько мгновений помолчала, разглядывая лицо колдуна, а потом растянула губы в доброжелательной улыбке. «К сожалению, владыка Дзиха, ни тот, ни другая никогда не отвечали нам». Голос старшей сестры, одержимой матерью, был не совсем человеческий. Какое-то жуткое, потустороннее эхо, в котором слышался настоящий голос Талзин, вызывало мурашки по телу. Да и то, как она обратилась к красноглазому, неужели он действительно ситх? Были случаи, когда они друг с другом сражались, но в записях Алли, что хранятся у нас, есть ее предположения, которые близки к вашим рассуждениям. В их противостоянии нет ничего странного. Мы тоже сражаемся сами с собой, принимая сложные решения, просто в случае простых смертных это никак не отражается на окружающем мире. Но было бы интересно взглянуть на записи мастера Алли, если это возможно, конечно, очень нагло намекнул колдун, забирая с подноса кружку кафе. «Спасибо, Талли. Угощайтесь, мать Талзин. Отличный каф, который мне отправил в подарок Джаббади Селиджи Ктюри. Пройдоха отлично наварился на перепродаже мест на обучение первого потока Академии. Подозреваю, что надо мной тонко посмеялись, но вкус у напитка из хатских зерен по-настоящему прекрасный. Даже мстить как-то не тянет. Благодарю», вторая кружка покинула поднос, а Талли, неслышно выдохнув от того, что ее даже не удостоили взглядом, собралась вернуться на крейсер и забиться куда-нибудь поглубже, но «задержись, пожалуйста, дитя», остановил ее голос матери, которая продолжала мило улыбаться колдуну. Касаемо хаттов, скорее всего, это было искреннее выражение благодарности, что-то вроде дара, для того, чтобы отблагодарить человека, позволившего Джаббе заработать. «Вы же ничего не потеряли на его махинации?» «Ничего, кроме лица», — фыркнул Ситх. «Это для них несущественно. Отношение хаттов к другим разумным сильно отличается от отношения внутри вида». Тихий инфернальный смешок сорвался с уст матери. «Но они очень полезны. Большую часть торговли сестры ночи ведут именно через хаттских контрабандистов». «Контрабандисты», — лицо колдуна приняло сложное выражение. «Дружище Вилли», — одна бровь одержимой сестры чуть приподнялась, а в голосе послышалась капля иронии. «Он самый», — хмыкнул Ситх. «Его дочь учится в моей академии. Должен признать, что она весьма талантлива. Причем и как маг, и как коммерсант. Неудивительно, при таком-то отце», — теперь хмыкнула уже мать. «Жаль, не всем передаются положительные черты родителей». Голова одержимой на пару секунд повернулась к загону с сидящими там ведьмами. Казалось, что изумрудное свечение смотрело на девушек недовольно и с укором. «Нам пиздец», — поняла Талли, и тихо вздохнула. «Кажется, у Талзин планы на этого красноглазого, и залетчиц вполне могут прикончить, чтобы показать расположение матери к гостю». Настроение было ужасным, страх сменялся гневом, гнев страхом и так по кругу, но мать и колдун продолжали говорить о какой-то ерунде. О датамире, джедаях, торговле, сепаратистских настроениях в галактике, графе Дуку, рабовладении. Постепенно в мрачном занавесе беспросветного будущего Талли начались мерещиться смутные проблески яркого света надежды. «Зря, мастер Ситх, вы не возражаете, если мы ненадолго отойдем пошептаться?» Обворожительно улыбнулась ведьма, взглянув на колдуна, когда они закончили обсуждение уничтоженной многие тысячи лет расы Ква, жившей раньше на Датамире. «Ну, разумеется, мать Талзин, это, как-никак, ваша дочь, да и мир ваш. Я всего лишь скромный гость, прибывший сюда удовлетворить свое любопытство. Вашу бы скромность некоторым нашим гостям», — слегка ворчливо протянула женщина, кивнув Талли в сторону группы сестер ночи. Они с матерью остановились уже в группе темных одаренных. Молодая девушка трепетала под изумрудным светом глаз одержимой, а в ее душе все гуще разрасталась черная тоска. Слова Ситха явно дали понять, что никто не будет за нее бороться. «Он всего лишь гость. Я смотрю, дитя, у тебя хватило ума устроиться с комфортом?» Талзин прямо посмотрела на Талли. «Да, мать», девушка рухнула на колени, почувствовав давление могучей ведьмы. Молодую датамирку начало мелко трясти, а сердце едва не выпрыгивало из груди. Она склонила голову, уперевшись взглядом в землю у ног матери. Все переживания с момента, как она увидела сестер и одержимую, навалились скопом, разрывая, уничтожая и топя разум в волне паники. «Встань, дочка», от ласки в инфернальном голосе одержимой Талли Варна едва не заскулила. Силы на то, чтобы вновь подняться на ноги, нашлись просто чудом. «Рассказывай», одно слово, сказанное с невиданной до сегодняшнего дня теплотой и участием. Оно было нежным и желанным, оно заставило Талли почувствовать, как в уголках глаз наворачиваются слезы, а сердце приятно защемило от любви, материнской любви, о которой так сильно мечтала девочка, даже не подозревая, что это такое. Одинокий ребенок, потерянный в холодной и бесконечно враждебной галактике. Наконец-то она поняла, что это такое мама, и Талли начала говорить. Она рассказывала о том, что произошло, как она попала в дальний дозор, взахлеб, со всеми нюансами и мелочами. Потому что мама пожалеет, мама поймет и простит, мама не будет ругать. Она – самый, самый близкий человек во всей вселенной. Она – единственная, кто ее любит. И весь этот восторг свел на фоне всепоглощающего ужаса в глубине разума девушки. Там билась в океане страха и паники другая Талли, пытаясь всплыть, вернуть контроль, заткнуть ту, чуть ли не ссущую от счастья идиотку, что сейчас наговаривает себе на смертный приговор. Ужас и любовь, напополам. Это то, что испытывала сейчас Талли в двух лицах, рассказывая все, что происходило с ней и теми дурами из дальнего патруля. Она не могла себя заткнуть, с обожанием делясь с любимой мамой всем, что происходило. Она боялась ее гнева и жаждала одобрения. Мокро. Мокрые дорожки слез по ее щекам. Обида. Обида на ее тупого командира, на лицемерных, не ценящих ее, девушек из дозора, которые должны были стать товарищами, объединенными целью вернуться в клан. На жадную шаманку, которая ее выкинула в дальний патруль из-за того, что Талли влезла в ее библиотеку. Слепая ведьма просто не разглядела таланта Талли. Мама все поймет, мама любит. Ведь так, дитя, расскажи про вашу встречу с ситхом. Горячая ладонь мамы нежно погладила ее по щеке, стирая слезы обиды. Как так получилось, что моя дочь попала в плен? Прости, мама. Почему она не догадалась, что нужно рассказать про этого колдуна? Мама же хочет знать именно это. Наверняка про то, что произошло в клане, ей и так прекрасно известно. Какая же Талли дура. Ей был безразличен отчаянный крик, не слышный никому, кроме нее же. Ее собственный крик, призывающий быть осторожнее, который Талли проигнорировала. Ведь ее спрашивает мама, а мама никогда не сделает плохо дочери. Поэтому нет ничего, что бы мешало девушке все честно рассказать единственному любящему человеку во вселенной. Слова лились водопадом, и мама ее слушала. Участливо кивала, нежно гладила по волосам, улыбалась. Сердце щемило. Убожество, как бетонная плита, упало слово матери, когда Талли закончила говорить о их стычке с ситхом и его мандаларцами. Захотелось просто упасть и умереть. Сердце пропустило удар, дыхание перехватило. Зачем жить, если мама? Перестань. Нежная улыбка, ласковое касание любимой ладони буквально вернуло ее к жизни. Ты у меня умница. Во всем виновата старшая патруля. Талли часто-часто задышала. Мама просила перестать плакать, но ее похвала. Девушка столько лет мечтала услышать эти слова. Даже та Талли, которая кричала из глубины, чтобы дочь матери Талзин была осторожнее, замолчала. Потому что первый раз в жизни, первый раз за столько лет ее похвалили. Слезы хлынули ручьем, но теперь это были слезы облегчения и счастья. Талли не могла их остановить, а нежное, ласковое касание руки ее матери практически заставило взвыть от восторга. «Тише, будь хорошей девочкой. Ты же не хочешь, чтобы я в тебе разочаровалась?» Молодая ведьма закусила губу, изо всех сил пытаясь успокоиться. «Конечно, она не хочет разочаровывать маму. А теперь расскажи, что ты делала всю эту неделю с колдуном?» Из глубины разума раздался визг ярости, призывающий ее не доверять, не говорить все, но что за глупости? Мама же попросила. Попросила. Значит, нужно рассказать. Тоскливый вой в глубине разума сопровождал каждое слово молодой ведьмы. Талли, запертая в глубине сознания, затопленного фальшивым восторгом, горько оплакивала свою жизнь, которая вскоре закончится. Мать Талзин, задурившая ей голову, не простит мыслей о предательстве, а именно в этот момент девушка делилась своими планами улететь с Датамира вместе с ситхом, который уже начал ее учить. Хорошо, хоть одурманенная любовью сознание не признавалось, что она недавно собиралась обучиться у ситха и вернуться на родину, чтобы забрать знания по праву сильного. Это единственное, что дарило надежду на быструю смерть, а не на долгие муки у какой-нибудь поехавшей на садизме старшей. Хаем, и как ты думаешь, есть у тебя шансы заинтересовать колдуна? Странный вопрос заставил удивиться восторженную дурочку и заткнуться оплакивающую свою жизнь юную ведьму, запертую внутри. Изумрудный свет глаз одержимой, казалось, просвечивал ее насквозь. Этот вопрос. Мать хотела, чтобы у Талли были шансы. Есть. Первый раз за этот разговор обе Талли хотели ответить одинаково и сделали это твердо. Одна с желанием услужить, а другая – выжить. От автора. Кто будет шутить про оно живое, тот Палпатин Джаджа Бинксович. Глава 49. Смотря вслед уходящему отряду сестер ночи, я тяжело, с облегчением, выдохнул. Не то, что они мне совсем не понравились, но с этими дамочками, определенно, нужно держать ухо востро. Очень уж они мне напоминали подземных эльфиек, поклоняющихся Лос, а Талзин просто один в один матриарх одного из их домов. Те тоже прекрасно умеют очаровательно улыбаться, вонзая под ребра жертвенный нож. Все время нашего общения с ней присутствовало ощущение, что меня собираются то ли прикончить, то ли похитить, то ли вообще сожрать или положить на алтарь. Хорошо, что сразу после посадки озаботился защитными чарами. Несмотря на то, что мать Талзин была все время подчеркнуто доброжелательна, очень вежлива, и даже извинилась за своих бывших дочерей, меня не покидало чувство, что за мной следит голодный паук. Даже в изумрудном свете ее взгляда ощущалась жадность, алчность, желание. Так что сестренки-соседи, всю неделю стоявшие лагерем в километре от нас, прилично так напрягали, хоть и вели себя довольно спокойно. Баловала меня своим вниманием только Талзин в шкуре одной из своих дочерей. Справедливости ради все же нужно сказать, что дама была далеко не глупа, с ней было интересно вести беседу, а знания о родном мире и колдовстве Датамира впечатляли. Да и по ситуации в галактике, как ни странно, она была информированнее меня. Вроде дикари дикарями, а поди ж ты, в курсе всех последних новостей. Ну и парочку сделок мы заключили. Первое, на обучение двух ее дочерей, которых доставит Вилли к началу следующего набора учащихся. Талзин обещала, что обе будут уравновешенными, мотивированными на учебу, и не станут создавать мне проблем, кидаясь на джедаев. Обе получат от меня амулеты, скрывающие их темность, да и сами, по словам ведьмы, будут обучены скрываться в силе. За это со мной поделится копией части архива, имеющегося у сестер ночи. В частности, их методиками начального обучения шаманизму и всеми трудами изгнанной на Датамир джедайки Алли. Вторая сделка была не такой интересной, но ее результат точно порадует Карай. За десяток амулетов защиты, пару маскировочных колец и сотню оберегов, девчонки Талзин притащили кучу интересных образцов флоры и фауны. Большая часть живности была смертельно опасной, впрочем, как и некоторые растения. Короче, все, как любит моя дочурка. Представляю, как по прилету она будет скакать вокруг вольеров. Хм, но не представляю, что получится из зверушек в итоге. Моя ковайка умна, да и воображением не обделена. Босс, если решите принять ее предложение, то приходить в гости лучше будет с сотней Мандуади, прервал мои размышления голос Арвика, который из-под шлема звучал глухо. Чувствовалось, что воин тоже с облегчением воспринял убытие наших гостей во свояси. Точно, никогда так не радовался, что мою компанию покидают полуголые девчонки, согласился Карр Васт, что, даже мысли не было залезть к ним в шортики. Несмотря на то, что очередная подколка млады звучала в ее беззаботном стиле, в голосе воительницы чувствовалась усталость и уходящее напряжение. «Я лучше хатту под хвост засажу», — искренне ответил ее брат. «Фея», — протянули Арвик с молодой хором. «Целый корабль извращенцев», — однако, — грустно покачал головой Койт, смешно болтая ушами. «Только мы с вами нормальные, босса, истинно сие», — кивнул я, огладив бороду. «Напомни тебе за целомудрие премию выписать». «Премия», — ожил Камлинг голосом Рамри. «Премия, это хорошо. Не забудьте про меня, босс. А тебе за что?» – удивился наш Гунган. «Так за целомудрие же», – пояснила пилот тоном. «Это же само собой разумеется. Тебе не положено», – отрезал Арвик. «У тебя противоестественная любовь к кредитам и пикгатам», – добавил Карр, посмеиваясь. «Деньгофилия», однако, скорчив уморительную физиономию, замахал ушами Койт. «Сами вы жлобы жадные», – высокомерно фыркнул Камлинг и отключился под тихий смех собравшихся. «Это все хорошо, босс, но что с ведьмами-то? Вы же не собираетесь всю пятерку себе брать?» Я с удивлением покосился на Мандо. «Предлагаешь часть тебе отдать? Забирай, конечно. Но не Талли и не Туэ и короче, которая самая никакая. Нет», быстро вскинул руки в жесте отрицания воин. «К ситхам такую радость. Я просто имею в виду, что пятерка сестер ночи на корабле может и суеты навести». «А-а-а», я успокаивающе махнул рукой. «Не переживай, заберу, в итоге, с собой только двоих, ученицу и ту, никакую. Остальных, кто выживет, просто оставим потом на ближайшей пригодной к жизни планете. Слишком уж они неуравновешенные, не хочу вести таких домой. Кто выживет?» – удивилась Млада, бросив взгляд на загон с пленниками. «Да, захватим их на опыты», – я задумчиво почесал бороду. «Талзин что-то сделала со своими бывшими дочерьми. На Талли экспериментировать жалко. Девочка перспективная, да и ее ценности мне близки и угодны Гекате. Жалко будет сломать ей мозги окончательно, а никакуся просто не подходит для всей этой канители с темной стороной. У нее банально нет мотивации, живет по инерции. Но даже такая ведьма лишней не будет, а если найдем ей полезное занятие по душе? Да, попка у нее. Карр, ну хватит», — перебил своего подчиненного Арвик. «Значит, тех троих, да, кто выживет и не повредится умом, отпустим. На Карибане. Не то, что я против, но это будет похоже смертный приговор». Млада сняла шлем, сунув его под мышку, и тряхнула гривой волос. «Про тот мир ходит столько жутких слухов, что там просто не может быть безопасно. Может просто пристрелить, быстро и гуманно. Вот она какая, гуманность Мандуаде», — хмыкнул я. «Посмотрим, короче, мало будет миров по дороге, что ли. В крайнем случае сядем где-нибудь на день-два». «Темные ведьмы, выпущенные на просторы галактики», — намекающе протянул Арвик, тоже сняв шлем. «ПФ, этой радости там хватает, тремя больше, тремя меньше», — не согласился Карр. «Мы с Младой, года 4 назад, пристрелили какого-то падшего джедая, так что не нагнетай, Арвик. Это, в любом случае, не горящая тема», — завершил я обсуждение. «Решим, когда я разберусь с тем, что Талзин затолкала в головы нашим подарочкам. Подарки дарит, а ведьма своих дочерей просто выбросила», — потер щетину на подбородке Арвик. «Не суть важно. Темные одаренные мне сейчас как раз не помешают. Ребята, я повернулся к брату и сестре Васт, вы там про падшего джедая говорили. Случайно изгнанников или ушедших из их ордена не знаете? Мне и светлые тоже лишними не будут, для чистоты эксперимента». «Граф Дуку», чистыми, невинными глазами на стебельках, посмотрел на меня Койт. Я только фыркнул. «Граф, не согласитесь на пару сотен экспериментов?» «Ага, конечно. Человек, вокруг которого сейчас сбираются недовольные политикой республики разумные, будет бежать и падать, чтобы удовлетворить мое любопытство. Даже не рассчитываю на подобное. Мы с ним, конечно, неплохо поговорили. Бывший джедай оставил после себя весьма положительное впечатление, но, во-первых, у политика банально нет столько времени, а во-вторых, я сомневаюсь, что Альто будет рад, если граф начнет регулярно посещать Джабим, или я начну летать на Серина. Наш мир сейчас старается быть как можно дальше от большой политики. Аналитики Альто утверждают, что рано или поздно в галактике что-то бахнет. Бахнет громко, красочно. Слишком много накопилось недовольных текущим положением. Даже реформы Верховного Канцлера не столько спасают ситуацию, сколько просто замедляют протекающий процесс. Ладно, собирайте пожитки, ведьм вырубите на седативные. Я получу последнюю статистику сплетения анализа и можем взлетать. Заскочим к бушующей реке, заберем ранкоров, завхоза и на Карибан. Как бы девчонки не обиделись на пушистого, хмыкнул Арвик. Я авансом все компенсировал, махнул я рукой, вспоминая контейнер с женским бельем, отгруженный клану бушующей реки. Столько даже наш хомяк-фетишист не сожрет. Улетели, с облегчением вздохнула мать Рашли, провожая взглядом корабль колдуна. Слава силе, одна из старших шаманок даже сплюнула. Главное, ту крысу с собой забрали. В следующий раз пусть с другими кланами договариваются. С Поющей горой, например. Пусть у матери Релл голова болит, мрачно согласилась с дочерью Рашли. 3 недели безумия и отлов этого трусажера меня утомили больше, чем любые дипломатические переговоры с Талзин. Все, что связано с этим красножопым Вилли, как я и думала, приносит только проблемы. Ситхов Диваронец. Ну, ученица, как самочувствие? Пугающая улыбка колдуна, на удивление, не вызывала отрицательных эмоций. Скорее наоборот, юная ведьма была рада ее видеть. Они находились в ее каюте. Буквально пара минут прошло с того момента, как Сит что-то наколдовал, и со звоном лопнувшей струны, Талли почувствовала, как фальшивка, поселившаяся в ее разуме, пропала. С полминуты ее мутило, перед глазами кружились стены каюты и улыбающийся колдун, а когда все успокоилось, девушку затопила эйфория свободы, с которой было справиться даже сложнее, чем с попытками желудка извергнуть обет на колени Ситха, сидящего на стуле напротив. «Нормально», — буркнула она, сцепив зубы. Ее все еще слегка подташнивало, но состояние, так походящее на шизофрению, отступило, и девушка перестала при мыслях о Талзин счастливо прудить в трусишки. Фигурально выражаясь, естественно, не знаю, рада ли ты этому, но все твои подруги живы, правда пришлось их вырубить, настолько они были злы. Духи, поселенные вам в разум, успешно изгнаны. Ритуал прощания с плотью я провел, так что вы все, на данный момент, разумные, независимые и можете сами решать за себя.